таким, как я, пацаном. До прихода Петлюры мой отец работал наборщиком в уездной типографии. Когда петлюровцы заняли город, к отцу стали часто заходить знакомые типографские рабочие. Они говорили, что Петлюра привез с собой машины, чтобы на них печатать деньги. Машины эти установили в большом доме духовной семинарии на Семинарской улице. А под окнами семинарии взад и вперед зашагали чубатые солдаты в мохнатых шапках с карабинами за спиной и нагайками отгоняли зевак. Пятерых рабочих типографий взяли печатать петлюровские деньги. Один из них жаловался отцу, что во время работы за спиной у них стоят петлюровцы с ружьями, а после работы эти охранники обыскивают печатников как воров. Как-то поздно вечером к нам в дом пришел рябой низенький наборщик. Он и до этого бывал у нас. Тетка Марья Афанасьевна уже спала, а отец только собирался ложиться. «Завтра нас с тобой, Мирон, заставят петлюровские деньги печатать». «Я слышал, заведующий говорил в конторе», — угрюмо сказал моему отцу этот наборщик. Отец молча выслушал наборщика, потом он сел за стол и долго смотрел на вздрагивающий огонек коптилки. Я следил за отцом и думал: «Ну скажи хоть слово, ну чего ты молчишь?» Наконец низенький наборщик отважился и, тронув отца за плечо, спросил: «Так что делать будем, а, Мирон?» Отец вдруг сразу встал и громко, так что даже пламя коптилки заколыхалось, ответил: «Я им таких карбованцев напечатаю, что у самого Петлюры поперек горла станут. Я печатник, а не фальшивомонетчик». И, сказав это, отец погрозил кулаком. Утром отца в городе уже не было. На следующий день за забором в усадьбе Гржибовских завизжала свинья. «Опять кабана режут», — сказала тетка. «Наш сосед Гржибовский колбасник. За белым его домом выстроено несколько свиных хлевов. В них откармливаются на убой породистые йоркширские свиньи. Гржибовский у себя в усадьбе круглый год ходит без фуражки. Его рыжие волосы всегда подстрижены ежиком. Гржибовский рослый, подтянутый, бороду стрижет тоже коротко, лопаточкой, и каждое воскресенье ходит в церковь. На всех Гржибовский смотрит, как на своих приказчиков. Взгляд у него суровый, колючий, когда он выходит на крыльцо своего белого дома и кричит хриплым басом: «Стаху сюда!» Становится страшно и за себя, и за Стаха. Однажды Гржибовский порол Стаха в садике широким лакированным ремнем с медной пряжкой. Сквозь щели забора мы видели плотную спину Гржибовского, его жирный зад, обтянутый синими штанами, и прочно вросшие в траву ноги в юфтевых сапогах. Между ног у Гржибовского была зажата голова Стаха. Глаза у Стаха вылезли на лоб, волосы были взъерошены, изо рта текла слюна, и он быстро скороговоркой верещал: «Ой, тату, тату, не буду, ой, не буду, прости, таточка, ой, больно, ой, не буду, прости». А Гржибовский, словно не слыша криков сына, нагибал свою плотную спину в нанковом сюртуке. Раз за разом он взмахивал ремнем, резко бросал вниз руку и с оттяжкой бил Стаха. Он как бы дрова рубил. То крякнув ударит, то отшатнется, то снова ударит. И все похрапывал, покашливал. Стах закусывал губы, высовывал язык и снова кричал: «Ой, тату, тату, не буду!» Стах не знал, что мы видели, как отец порол его. Всякий раз он скрывал от нас побои. При людях он хвалил отца, с гордостью говорил, что его отец самый богатый колбасник в городе, и хвастал, что в ярмарочные дни больше всего покупателей собираются у него в лавке, на Подзамке. В словах Стаха, конечно, была доля правды. Гржибовский умел готовить превосходную колбасу. Заколов свинью, он запирался в мастерской, рубил из выпотрошенной свиньи туши окорока, отбрасывал отдельно на студень голову и ножки,